Глава 7. На болоте. В тот же понедельник в конце дня состоялось новое совещание у Цветкова. Новостей было много. И у Откаленко, побывавшего на работе у Лямкина, и дома, где познакомился с его бывшей женой, и у Лосева, который говорил с Гришей Сопкиным и только что закончил допрос Серкова, давший на этот раз кое-что интересное. «Это, конечно, далеко не все, что он знает», — заключил Виталий. «Главного он мне не сказал. А я пока и не требовал. Главное — это причина убийства». «Да, самая простая», — прогудел Петя Шухмин. «Деньги забрали. Деньги вез этот Лямкин. Кассир ведь? Самая простая, верно? И все-таки», — задумчиво произнес Цветков, как всегда перекладывая карандаши и выравнивая их. «Все-таки. Много вопросов. Почему именно Серкову поручили проводить Лямкина домой в Москву? И кто поручил? Кто именно? Наконец, как Серков в это время вдруг там очутился? Вызвали его специально? А он, выходит, их всех надул, убил, ограбил и скрылся? Хм...» Минуту все молчали, занятые каждый своими мыслями, то есть думали, конечно, об одном и том же, но каждый по-своему. Лосев полагал, что Серков не сам решился на это заранее спланированное убийство и грабеж. Его подбил, уговорил тот мнимый Журавский. Он и пистолет Серкову подсунул. «Потому что Серков, — снова подумал Лосев, — при всей своей горячности и дерзости, сам на такое убийство пойти не мог. Не тот характер. Не звериный, холодный и расчетливый, как тут требуется. Вот Журавский вполне легко мог пойти на убийство ради такого огромного куша. В нем эту звериную, холодную жестокость Виталий там, в Ялте, ощутил ясно. Но вот как был выбран момент для убийства, такой подходящий, такой выгодный момент, что трудно поверить в какую-либо случайность? Значит, все было подстроено, все спланировано. Но кем и как? Этот пункт оставался Виталию неясен и сейчас, больше всего занимал его. А вот Откаленко начал размышлять именно с этого пункта. Он уже успел погрузиться в дела садового товарищества на болоте, и потому прежде всего ухватился в своих рассуждениях за обязанности, которые выполнял там Лямкин, и за отношение к нему окружающих. У Лямкина там было, видимо, много врагов. А в этой активной деятельной среде и враги тоже активные и деятельные. Они не только готовы в любой момент предать и продать, но и сами мечтают нанести удар, и даже не мечтают, а готовятся нанести. Поэтому, прежде всего, решил Откаленко, надо установить, кто эти враги и на что каждый из них способен. Приблизительно тем же путем шли мысли и у Цветкова. «Кто же могут быть эти враги Лямкина?» — думал он. «И не они ли организовали это убийство? Кому же Лямкин перебежал дорогу? Кому стал неугоден, опасен? Кого и чем напугал?» Вот тут-то Цветков внезапно и вспомнил одну из записок, обнаруженных у убитого Лямкина. В ней рядом с цифрами 90-840 и 10-500 стояли инициалы, чьи-то инициалы. Их надо примерить кое к кому. И потом, этот странный минус заинтересовал Цветкова. Почему не плюс, как обычно в их подсчетах? Почему минус? Но пока эти буквы. И он спросил. Кто у них там, на болоте? Цветков употребил это выражение уже вполне буднично, без прежней иронии. Из руководства, я имею в виду, имеет те инициалы. Помните, как их? «Вы про записку у Лямкина?» — спросил Лосев. И Откаленко деловито раскрыл принесенную им папку, нашел нужный листок и проглядел его и сказал. «Там инициалы А.И. и З». Потом он перебрал другие бумаги и, пробежав их глазами, добавил. «Пока таких инициалов ни у кого нет, Федор Кузьмич». «В первом случае может быть имя и отчество», — заметил Лосев. А во втором — имя или фамилия. Разное положение или разное отношение к ним. — Ну, понятно, — согласился Цветков, — надо еще поискать. Кстати, если цифры там рубли? — Безусловно, — не утерпев, вставил Откаленко. Цветков бросил короткий взгляд в его сторону и продолжал. — Если это рубли, — говорю, — то некоему А.И. Причитается, скорее всего, чуть не 100 тысяч, а некоему З, видимо, предстоит возврат или выплата 8,5 тысяч. Это надо иметь в виду. Вот чем покойничек ворочил, прогудел с дивана Шухмин. Суммы немалые, согласился Цветков. Их, возможно, он и вез в тот вечер. Ну ладно, прихлопнул он ладонью по столу. У кого какие еще соображения? Давай, Лосев. Виталий изложил свои мысли насчет Серкова и Журавского. Потом доложил от Коленко, непривычно, горячо и многословно, так что Цветков, в который уже раз за последнее время, бросил в адрес Игоря тоже совершенно необычную реплику. «Короче, прошу». Но, в общем-то, с от Коленко, конечно, согласились. Да, надо было установить врагов Лямкина там, на болоте, и вообще разобраться в связях и отношениях людей в этом товариществе. «Короче говоря, надо туда ехать, Федор Кузьмич», — решительно заключил Лосев. «На месте все виднее». «Я тебя не удерживаю», — усмехнулся Цветков. «Ты это дело ведешь, ты решай. Хоть завтра поезжайте». «Нет, завтра неинтересно», — покачал головой от Коленко. «Завтра там никого не будет. Надо ехать в субботу или воскресенье. Народу будет тьма». «А с Серковым следует еще раз поговорить», — сказал опоздавший и только что отдышавшийся Виктор Анатольевич. «Мало он пока рассказал. Да-да, придется не один раз еще встретиться». Он вздохнул. Виктор Анатольевич, как всегда, задыхался под бременем взваленных на него дел. Собственно, задыхались все следователи, ибо в их производстве неизменно находилось в 5-7 раз больше дел, чем это предусматривалось инструкцией, то есть было допустимо. И, конечно, голова шла кругом. Силы, здоровье на это уже не обращали внимания, но страдало дело, страдало качество следствия, ужаснее, казалось бы, уже ничего не могло быть. Особенно сказывалась эта чудовищная перегрузка на работе молодых, не очень опытных еще следователей, и тогда выезжали на старых и опытных, хотя тут сил было куда меньше и здоровья тоже. Таким был и Виктор Анатольевич. И кроме того, продолжал он, поправляя очки, не обманывает он нас с этим Журавским? Где тот будет прятаться на болоте? У кого? Вряд ли он пайщик, как думаете? Обратился он к Лосеву. Нет, он не пайщик, согласился Виталий. Не похоже. Но на болоте мы его поищем, хотя ни имени не знаем подлинного, ни фамилии, ни места работы. А уж Журавским он там именоваться не будет, добавил от Коленко. Да и вообще. И вообще... «Мороки с ним будет много», — снова вздохнул Виктор Анатольевич. «Если бы хоть знать точно, что он соучастник убийства Лямкина. А то ведь это еще под вопросом, дорогие товарищи». «Ну, приятель Серкова ждал его в Ялте. Что с того? Это не улика. Дальше. Много денег при нем было. А если это с другого преступления? И поэтому он от Птицына удрал?» В ночь убийства Лямкина его ведь никто не видел в той машине. Серкова видели, а его нет. — Кто видел Серкова, я забыл, — спросил Лосев. — Посмотри. Он кивнул на папку в руках от Коленко. — Саша видел, — скромно напомнил Валя Денисов. — С того двора. Этот Саша был его личной находкой. Саша видел, как «Жигули» поздно вечером завернули в их двор и тут же выехали снова на улицу. И Саша запомнил парня за рулем. Это был Серков, он потом его опознал. А вот второго человека на заднем сиденье он не разглядел.